Глава 52. Я оглянулась на своих. Они все поняли по моему взгляду и, кивнув, вышли за дверь. «А кто этот молодой человек?» — вдруг спросил Дрейх, стоило нам остаться наедине. «Хейвард Сульберг. Он победил Алерика», — ответила я. «А что?» Но старик промолчал, лишь задумчиво поджал губы и сменил тему. «Ваша светлость, я ознакомился с вашим письмом. Меня заинтересовали расчеты, приведенные в конце. Они по понятным причинам представлены не в полном объеме, но...» Он выдержал театральную паузу. «Это ведь проект магической дальней связи. С помощью установок разумные смогут общаться, будучи в разных частях планеты. Верно? Назовем ее связь Гальдраталь». Примечание автора. Гальдрар. Магические песни или заклинания. Таль – разговор. Таким образом, название буквально означает «магический разговор» или «разговор через заклинание». Конец примечания. Моя челюсть чуть приоткрылась. «Вам ведь 17?» Делая вид, что не замечает моего ошеломления, как ни в чем не бывало, продолжал говорить мужчина. Он повернул голову к очагу, вгляделся в пляшущие язычки пламени. «Вам не кажется, что вы слишком юны, чтобы придумать все это за несколько месяцев?» «Возможно, я гений?» Пробормотала я, рассматривая его хищный профиль и находя что-то знакомое, но поймать ускользающую мысль все никак не могла. Где же я его видела? И голос, точнее интонации, такие, как бы выразиться, покровительственные, что ли, тоже когда-то слышала. «Гений? Почему бы и нет?» Снова впился в меня темным взором. «Как вы поняли про Гальдраталь?» «Сталкивался в своей неприлично долгой жизни с разными талантливейшими магами-артефакторами. Они подходили очень близко к решению, но всегда на чем-то стопорились. Их расчеты и ваши чрезвычайно похожи». «Когда-нибудь кто-то из них смог бы решить эту задачку. Просто им не хватало знаний из будущего». Я со щелчком захлопнула рот. Нахмурилась. «О чем он?» Я терялась в догадках. Слишком много недосказанности, полунамеков. «Леди Алиса, я готов поддержать ваше начинание. Деньгами, материалами, даже советом, если потребуется. Но и вы должны понять, что мы живем в мире, где есть законы, которые требуют неукоснительного соблюдения». «Вы о том, что мне следует выйти замуж за кого-то из Болдров?» «Клан Дрейхов состоит из нескольких родов. Все они существуют по общим законам, но вот внутри отдельно взятого рода есть свои правила. Возьмем Нижний Варк. Кто его населял? Проще говоря, рабы. На соседней с землями Болдров территории правят Гульбранды, и у них практически то же самое. А вот у рода Ревов разумные свободны в выборе. Ни те, ни другие не живут вразрез с общими законами Дрейхов. Кристаллы добываются по всей горной гряде. Тут под столицей есть Нижний Дрейхгард. Люди и нелюди работают там не по принуждению, получают достойную оплату, живут и радуются». «Вы это все сейчас к чему ведете?» — прищурилась я. «То, что происходит на твоей земле, меня не волнует. Но стать женой Болдра ты обязана. Это закон». «А что, если откажусь?» Откинулась на спинку стула, ну, наконец-то, подошли к главному. И замолчала. Треск горящих поленьев в очаге да пение птиц за окном нарушали тишину. «Выход есть всегда. Хейвард Сульберг убил Алерика?» Вопрос не требовал ответа. «Женим его на вдове Алерика». Этот вариант меня абсолютно не устроил. Я гневно вскинулась, и старик правильно трактовал мой пылающий негодованием взгляд. «Я все знаю, леди Алиса. И в каких вы с капитаном отношениях, мне тоже известно. Он может жениться на Бригитте, став ей мужем на бумагах. Тем самым закон будет соблюден. В то же время вы пойдете за моего старшего сына Зарвара. родите ему наследника и займете место советника при нем. И никто вам не запретит иметь любовника». «Офигеть, шикарное предложение!» Я не сдержалась и брезгливо скривилась, будто лимон вместе с кожурой проглотила. Хотела было высказать все, что думаю о нем и его сыне, но сдержалась. Помолчали. Я вдохнула-выдохнула, беря себя в руки, простучала костяшками пальцев имперский марш по подлокотникам кресла и ответила. «Думаете, раз я здесь, то в ловушке и в полной вашей власти?» «Безусловно, да», — кивнул Эрлинд. «Ты талантливая магиня». Перешел он на «ты». «Но избежать наказания за неповиновение не сможешь. Это место, весь этот город, один большой капкан. Стоит мне щелкнуть пальцами, и все. Ты даже пошевелиться не сможешь. А чтобы спасти жизни своих спутников, подпишешь соглашение, скрепив его клятвой на крови. Я редко, когда предлагаю нечто подобное». И так на меня многозначительно посмотрел, типа «Цени, Алиса, мое к тебе особое отношение». «Давайте попробуем. Вы активируете заклинание, а я попытаюсь его нейтрализовать». Мое предложение явно сильно удивило собеседника, но он смог удержать эмоции в узде. На суровом лице не дрогнул ни один мускул. «Давай». Согласился вдруг, вскинул руку с синими реками вен и серо-желтоватой кожей, испещренной морщинами. Щелчок. И пространство завибрировало. Вместе с этим распахнулась дверь. Хейвард успел сделать всего шаг внутрь помещения, после чего замер, как статуя, не в силах не только пошевелиться, но и вздохнуть. Я заметила, как он тщился вобрать в легкий воздух, но у него не получалось. «Он так задохнется!» — покачала головой я и встала. Спокойно подошла к капитану. Хейв был буквально связан толстыми жгутами дикой манны. Один из них, жгут, плотно обхватил его шею и все сильнее сжимался в удушающем захвате. Более немедля ни секунду активировала уже заготовленное плетение. Краем глаза заметила, как у старика полезли от шока глаза из орбит. И челюсть он тоже не удержал. «У вас просто прекрасная разведка. Они о многом вам донесли. Вот только понять, насколько широки мои возможности, выяснить так и не смогли. Не мне нужно бояться. Совершенно точно, не мне». Пока Эрлинд приходил в себя, я взмахнула рукой, и разрезанные жгуты втянулись в общий магический поток. Затем поставила блок на заклинание, отбрасывая чужую магию в сторону. Избыточная энергия ударила в стену. Бах! И один из светильников превратился в оплавленный кусок металла, а каменная кладка треснула, осыпаясь на пол острыми осколками. Хейвард, толком не придя в себя, попытался затолкать меня себе за спину. Так и замерли. Я за капитаном. Эрленд и стуканом за своим шикарным столом. Отец в дверном проеме. За ним орк-советник с выпученными в изумлении глазами. Шмяк. Что-то громко шлепнулось на ставший пыльным пол. «Так, отмер Дрейх. Я все понял. Позвольте предложить вам, ваша светлость, отдохнуть и отобедать. А вечером буду рад видеть вас и ваших спутников на званом ужине в вашу честь». И смотрит так. Совсем не грозно. Шок на его лице сменился неприкрытым довольством. «Неужели все тут произошедшее — часть какой-то проверки?»